Его лицо упало прямо перед слиянием моего члена и вагины Валерия. Запах сока из этого места сломал его разум. Она приблизила свой ротик и начала одновременно лизать мой член и пизду Валерия. «Жанна, нет, это сводит меня с ума, член Эдварда сводит меня с ума», закричала Валерия, теряя рассудок. Я начал увеличивать толчок, заставляя Валерия кончить на лицо Жанны. «Я разъедал», Валерия закричала, когда почувствовала, как моя сперма наполняет ее внутренности. Акина подошла к Жанне, и они начали слизывать сперму, которая вышла из Валерии. «Послушай, Жанна, ты не должна тратить впустую сперму моего мужа, это самая драгоценная и вкусная вещь в мире», сказала ей Акина, обучая собирать всю сперму, которая просочилась от Валерии. Я вышел из Валерии и положил ее на диван, чтобы затем поднять Жанну и потереться своим членом о ее влагалище. «Эд-чан, не делай этого, я схожу с ума. Перестань меня беспокоить и вставь это сейчас», — кричит Жанна. «Твои пожелания даны, и я с удовольствием выполню их», — сказал я, чтобы продолжить, чтобы поместить свой член внутрь нее. Я снова начал двигаться, поражая все ее нежные места, она не могла долго держаться и писала. Несмотря на это, я продолжал двигать бедрами. «Да, так глубоко, так хорошо, я хочу чувствовать это вечно. Я заставлю тебя почувствовать это, если ты станешь моей женой», — сказал я экстатической женщине, которая как сумасшедшая двигала бедрами. «Я буду женой Эд-куна», — девушка закричала, увидев это. Я продолжал двигаться, пока не вошел в нее. Это заставило ее снова помочиться, и она потеряла сознание. «Фу-фу-фу, пойдем в комнату, дорогая, остальное уже здесь, и тебе нужно набить много кисок и много девушек, чтобы заставить кричать. Я не дам вам отдохнуть сегодня, мои горячие жены», — сказал я, чтобы отвести нас в комнату, куда уже прибыли остальные мои жены. Я поставил барьер и начал еще один сеанс со всеми своими женами. Они попросили пощады, и я дал им отдохнуть. Жаль, что я их не слушал. Жанна Стаффорд и Валерий Стаффорд зарегистрированы как жены. Я встать и поднять девочек, они болели, потому что я не давал им отдыхать. Помогая им мыться и одеваться, Шури сказала, что останется в постели отдыхать, из-за чего другие рассердились на нее. «Валерий, Жанна, я хочу, чтобы сегодня пригласили Каника. Она последняя, кто пойдет за Риасом и Соной». «Да, Эд-кун, мы привезем котенка, чтобы приручить ее», — сказала Жанна несколько пугающим и одновременно сексуальным тоном. «Уму рассчитывает на этого мужа», — также ответил Валерий. Я сразу со всеми попрощался долгим поцелуем. «Что ж, пошли», — сказал я, «чтобы пойти куда-нибудь с Мураимой, Катаса и Айкой и поехать в школу». Создано. Акселератор Цациан ускоряет разум и тело людей и животных. С этим Каника будет готова заставить ее упасть сегодня вечером, поэтому мы прибываем в академию, где приступаем к занятиям. Так что занятия были такими же скучными, как и раньше. День закончился, и мы начали возвращаться домой. Девочки все еще были уставшими и хромали. Думаю, я дам им отдохнуть сегодня. Мы приехали к Артории, она очень покраснела, когда увидела меня. «Отправь девочек отдыхать, а я осталась с Арторией в гостиной. И скажи мне, Артурия, как другие к тебе относятся?» — спросил я, когда его возбуждение росло. «Другие относятся ко мне очень хорошо, я много разговариваю с Шури-сан», — сказала она, возбужденно дыша. «Скажи мне, Артурия, ты когда-нибудь влюблялась?» «Нет, я был королем, на мне лежала эта ноша, я женился на другой женщине, потому что все думали, что я мужчина. Она восхищалась мной, но когда она узнала то, что она была женщиной, я знаю, она была очень разочарована, когда увидела, что ее любовь была, ну, знаешь, я слышал, как она взволнованно говорила, когда я вспотел. Гвиневра, это не похоже на женщину, в которую влюбился Ланселот, и причина, по которой он сбежал, — удивился я женщине, сидящей рядом со мной. Да, но я никогда не винила ее, потому что ее бремя было равно или, возможно, больше моего», — сказала она, вспоминая свое прошлое. «Артурия, ты же знаешь, что твое прошлое больше не связывает тебя, не так ли?» — сказал я, вставая и вставая перед ней. «Я хочу, чтобы ты почувствовал себя женщиной, тебе больше не нужно притворяться кем-то, кем ты не являешься, для блага других. Я хочу знать Артурию не как король, а как женщину. Дай мне увидеть твою истинную сущность, твою женскую сущность», — сказал я, подошел к ней и поцеловал. Артурия была удивлена, почувствовав, что ее хозяин поцеловал ее. Она видела, как другие женщины ведут себя с ним. Он видел их лица, он слышал их вульгарные слова. Она не знала почему, но у нее начались странные чувства и ощущения, которых она раньше не испытывала. Она хотела, чтобы учитель поступал с ней так же, она хотела, чтобы учитель относился к ней так же. Но для нее было нормально, когда ее любил Эдвард сама, человек, который не был женственен и не знал, что значит быть женщиной. Глава 10. Вы уверены, что хотите кого-то вроде меня? Да, ты прекрасна, Артурия, я люблю тебя как свою жену и как свою собственность. Она начала стонать от прикосновения своего хозяина, каждый раз странное чувство в ней усиливалось. Пхиаа простонала, когда она почувствовала, что ее хозяин лизнул ее святое место. «Мастер, это грязно. В тебе нет ничего грязного, Артурия, напротив, это очень сладко на вкус», — сказал я, облизывая ее влагалище. «Хозяин, что-то выходит, держись подальше, я помочусь на себя». Она отчаянно закричала, когда почувствовала, что что-то выходит из нее. «Это не моча, Артурия, это твои любовные соки, которые показывают, насколько твоему телу нравится то, что я делаю, Эдвард сама», — закричала Артурия, когда из нее потекли соки. Я без колебаний выпил все ее соки. «Спасибо за выпивку, это было вкусно», — сказал я, заставив ее закрыть лицо руками. Я поместил свой член во вход ее влагалища, схватил ее руки и отделил их от ее лица. «Посмотри, Артурия, посмотри на тот момент, когда мы стали одним целым, посмотри, как ты стала моей женой». Когда я закончил говорить это, я одним толчком вставил свой член внутрь нее. В тот момент, когда весь мой член оказался внутри нее, вошла Артурия. Ее глаза закатились, язык высунулся, а тело выгнулось. Не дожидаясь, я начал двигаться, она стонала каждый раз, когда я входила и выходила из нее. Я начал сосать ее грудь и кусать ее соски во время движения. «Это то, что значит быть моей женой, это то, что значит быть моим возлюбленным, это то, что значит больше не прятаться. Скажи мне, Артурия, тебе нравится быть моей женщиной», — сказал я, продолжая кусать ее соски. «Да, если мне нравится быть женой Эдварда сама, мне нравится быть его возлюбленной, мне нравится, наконец, освободиться от своего бремени». «Правильно, Артурия, теперь я твой муж, так что тебе не нужно вести себя благородно или прятать меня. Покажи мне свою истинную сторону, покажи мне, как ты превратился в суку, которая думает только о сексе». Сказав ей это, я поставил ее на диван в позе собачьей, я засунул три пальца ей в анус и начал двигать бедрами. «Хья-а-а, не мой анус, не моя матка, то место, где должен быть мой ребенок, реконструируется. Нет, удовольствие слишком велико, муж, муж, побольше, давай посильнее, ударь меня сильнее. Уничтожьте мою задницу и мою вагину, измените форму моей матки, сделайте ее своей, чтобы вы могли рожать столько детей, сколько захотите. Я буду хорошей матерью, я буду хорошей женой, я буду твоей женой, и я не буду скрывать от тебя ничего. Я буду стервой, если захочу, я буду благородной, если захочу, если я захочу заняться сексом, я спрошу тебя. Хорошая девочка, Артурия, это значит быть моей женщиной, чтобы быть тобой, и никто тебя не осуждал», — сказал я, увеличивая толчок и расширяя ее анус. «Поэтому с этого момента позаботься обо мне, дай мне много любви, дай мне много детей и дай мне много секса, заставь мой разум думать только о тебе». Она сжималась все больше и больше, ее матка и стенки влагалища чудовищно сжимались. «Вот почему позаботьтесь о той, кто познал радость быть женщиной, позаботьтесь о той, которая сошла с ума, когда вы ее трахнули, позаботьтесь о своей жене». Я больше не мог этого терпеть и вошел в нее, поклявшись заботиться обо всех своих женщинах и любить их всем, что у меня есть. «Я цора-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а почувствовала, что ее матка раздувается из-за количества выделившейся спермы. «Да, я позабочусь о тебе и дам тебе много дочерей, Артурия». Артурия Стаффорд была зарегистрирована как жена хочет активировать свою фертильность, чтобы стать матерью. «Нет, есть еще кое-что, чем я хочу заниматься, но я действительно хочу, чтобы после активации фертильности у меня были только дочери. Внесенные изменения, у хозяина могут быть дочери только после восстановления фертильности». Я поцеловал Арторию, вымыл ее и отвел в комнату, где отдыхали остальные женщины, Я осторожно положил ее на кровать и дал ей поспать с остальными. Я спустился в гостиную и почувствовал присутствие Жанны и Валерии, они несли коньяка. «Вы можете мне сказать, что мы здесь делаем, Жанна-сэмпай?» Валерия-сэмпай сказала маленькая седая Никомата. «Видишь ли, Каника-чан, с тех пор, как приехал Эдвард, ты стал дольше оставаться в клубе, верно? И когда мы все вышли, ты начал трогать себя и упоминать свое имя. Это не так». И Жанна, и Валерия сказали Каника, которая покраснела, когда увидела, что все ее слышат. Это потому, что его энергия жизни и смерти вызывала такое привыкание. Маленькая Никомата ответила. «И если бы я сказал тебе, что ты сможешь осуществить эту мечту», — сказал Валерий, — «я бы не поверил, что вы, сэмпай, в отличие от вас, я все еще маленький, Эдвард сэмпай меня не заинтересует». Никомата Альбинос заговорил с грустью. «И если бы я сказал тебе, что есть способ заставить твое тело расти», — я говорил, превознося Никомату. «Эдвард сэмпай, как?» — спросила Каника. «Это мой дом, Каника», — сказал я, когда ее возбуждение усилилось, и использовал свою ауру жизни и смерти, чтобы сделать ее более восприимчивой. «Ты слышал этого, сэмпай?» «Да, я рад видеть, что ты так думаешь обо мне, но сэмпай не увидит во мне женщину, потому что я маленькая», — сказала Каника, тяжело дыша. «И если я скажу вам, что есть способ заставить ваше тело расти, это будет так, как если бы время вокруг вас ускорилось, заставляя вас расти». Я сказал удивить девушку Никомату. «Хорошо, сэмпай, сделай это», — взволнованно сказала она, когда с ее промежности капала вода. «Кокон-ускоритель», — сказал я, чтобы появился белый кокон, окутывающий Каника. «Девочки, потому что они не поднимаются и не отдыхают, остальные спят», — сказал я, получив кивок от обеих девушек. Итак, я стал ждать, пока кокон не начал светиться. Он начал разрываться, и из него вышла женщина. У нее была пухленькая фигура с большой грудью, волосы не спадали до талии, красивые карие глаза. Ее фигура была на одном уровне с Риас, Акина или Цубаки. «Ну, тебе нравится то, что ты видишь, Эдвард сэмпай?» — спросила Каника очень чувственным голосом, подходя ко мне. «Это очевидно, мой дорогой Каухай, ты прекрасна». Я поставил барьер. Когда мы закончили, мы оба посмотрели друг на друга и начали целоваться. Она высунула уши и хвост. У нее был белый мех, как и у ее волос. Мы продолжали целоваться, пока не расстались, и она случайно укусила меня за шею. «Это знак пары, это означает, что с этого момента только вы можете удовлетворить меня. Если вы этого не сделаете и дадите мне ждать слишком долго, я умру», — он сказал жалобно и насмешливо, что было очень похоже на отношение Кураки. «Тогда оставь это мне, Каника». Сказав, что я начал есть соски Каника, она начала стонать от очень возбуждающей неи. Она обняла меня за голову и наклонилась ближе к ней. «Ня, сэмпай прекрасно себя чувствует, когда ты кусаешь мой сосок». Я продолжал пожирать ее сочную грудь, которая была очень мягкой, наблюдая, как ее соки стекают по ее промежности. Без лишних слов я расстался с ней. Каника немедленно спустилась и выпустила мой член. «Ня, пора лечить этого плохого парня, сэмпая». Каника начала сосать мой член, ее возбуждение было очень сильным. Я вошел в ее рот, она проглотила все и сказала, что это было самое вкусное, что она когда-либо пробовала. Так что я начал трахать этого симпатичного котенка, кусать и облизывать ее уши, заставляя ее ляпнуть много «ня». «Ня, сэмпай, не кусай меня за уши, очень чувствительны, я теряю сознание», — девушка Никомата кричала, когда я продолжал дразнить ее. Как и в случае с Арторией, мы поменялись позициями, указав задницей на меня. «Что ж, пора окончательно сойти с ума, Каника». Затем я положил свой член до глубины ее тела, рукой я стал трогать ее анус, а другой – хвост. «Ня-а-а-а-а, нет, сэмпай, не мой хвост, не мой анус, как вкусно», — Каника закричала, почувствовав все удовольствие, которое это доставляло ей. Ее внутренности сжали меня так, что она хотела оставить меня сухим. Она очень помогла бы достать Кураку. Одна только мысль о том, чтобы провести их с этими двумя сестрами, сделала меня еще жестче. Каника почувствовала это и начала стонать еще громче, так что мы продолжали это часами. Ее либидо от нее было очень высоким из-за ускоренного роста, который у нее был. «Ня, не, не». В Каника больше не было и следа порядочности. Она была полностью зависимым от секса зверем. Теперь я понимаю, почему многие хентай или аниме любят иметь девушек-зверей. Мы закончили, и Каника была полностью наполнена, Ее матка немного опухла из-за того количества спермы, которое я выпустила. Убери беспорядок, который мы устроили, убери Каника и отведи ее в спальню, чтобы отдохнуть. По прибытии я увидел, что все девушки спят, я лег посреди них, а Каника лежала на мне. Глава 11. Каника Стаффорд зарегистрировалась как жена. Я слышал голос системы, наблюдая за тем, как девочки спят. Я шел к Риасу и Соне, чтобы начать тренировать девочек. «Ня, сэмпай, я хочу сделать это снова. Пожалуйста». Каника проснулась и начала двигать бедрами. «Я чувствую себя одиноко без сэмпая», вздохнула я, увидев поведение Каника. Она спросила меня, будут ли все девушки чудовища, которые у меня будут в будущем, такими же, как она. Плакняя, я ударил ее по заднице, это заставило ее стонать и кончить. «Мы сделаем это позже, моя хорошенькая кошечка», сказал я, чтобы она приземлилась с покрасневшим лицом. «Доброе утро, муж, я тоже его люблю, я хочу, чтобы ты снова меня трахнул», после Каника заговорила Артурия, которая проснулась, обнимая меня за руку. «А, мы сделаем это позже, дорогая, сейчас самое время, когда они приведут Сону», сказал я, шлепая ее, и она стала такой же, как Каника. Другие девушки слушали меня и кивали, зная, что сегодня их король попадет в мои руки. «Да, мы сделаем это, любовь моя», ответили все девушки с понимающими улыбками. «Дорогой, когда ты сделаешь Риас своим?» спросила Акина. «Это будет завтра с помощью Соны», сказал я, глядя на Жанну и поцеловав ее. «Что ж, пора вставать, Каника, останься сегодня здесь. Если Риас что-то спросит, придумайте оправдание», сказал я, пока все кивнули. Так что Каника осталась дома с Шурей и Артурией, а все остальные ушли в академию. Пов студенческий совет. «Сона сама, мы обнаружили очень опасного уличного демона, нам лучше уничтожить его», Цубаки заговорила, в то время как остальные кивнули, давая Соне понять, что то, что они говорили, было правдой. «Все в порядке, Цубаки, мы выйдем ночью, все подготовим», услышав своего короля. Они кивнули и покинули комнату школьного совета. «Мне очень жаль, Сона, но после сегодняшнего дня ты уже не будешь прежней», подумала Цубаки, повернувшись и вышла из комнаты вместе с остальной знатью. Все они выжидающе улыбались, поскольку хотели увидеть, как будет выглядеть лицо Соны, когда она будет уничтожена членом ее любимого мужа. Конец пов. Прошли часы, я получил отчет Цубаки, в котором говорилось, что у них все подготовлено, и они сказали мне, во сколько они приедут, занятия закончились, и мы отправились домой на пенсию. «Милый, во сколько придут остальные с Соной?» Шури спросила, пока остальные смотрели на меня. «Ты скоро будешь здесь, поднимайся в спальню, мы скоро тебя догоним». Я говорил, пока видел, что они поели, они кивнули и пошли готовить. «Каника, я хочу, чтобы ты кое-что сделала», сказал я своему милому котенку, который радостно вилял хвостом. Поэтому я покрыл фасад особняка и комнату иллюзий, чтобы было видно, что все это место заброшено. Затем я почувствовал присутствие Соны и других девушек, я улыбнулся, зная, что пора сделать наследницу Ситри своей. Посмотрите, как девчонки забрали Сону и как Каника ее нокаутировала. Я без лишних слов удалил иллюзию и заговорил. «Молодцы, девочки, отведите ее в комнату, которую уже ждут другие». Я заговорил, в то время как все изменили свое выражение на более возбужденное и кивнули. Я поставил преграду, так как мы были бы заняты долгое время, и вошел в комнату, чтобы начать разврат и падение первой наследницы. Повсона. Цубаки сообщил мне об очень опасном уличном демоне. Я посмотрел на лица остальных членов моей знати, чтобы увидеть в них серьезность. Без лишних слов я сказал им, что мы поедем ночью, так что часы прошли, и мы начали готовиться. Цубаки дала мне адрес, по которому находился указанный демон. По приезду увидел старый особняк, вроде заброшенный, решил зайти первым. Мы вошли, казалось, в комнату, но там ничего не было, это было странно, не было никаких признаков демонической силы. «Цубаки, ты уверен, что это то место, где был уличный демон? Я не чувствую, что там была какая-то энергия». Я говорил с тех пор, как уличные демоны безответственно используют свою демоническую энергию. «Видишь ли, Сона, правда в том, что уличного дьявола никогда не было». Цубаки заговорил со мной, удивив меня, когда все они начали окружать меня. «Правда в том, что наш муж и господин хотели, чтобы мы привели вас сюда. Острые улыбки всей моей знати были последним, что я видел, а затем я почувствовал удар в живот. Увидев, кто это был, в поле зрения появилась фигура седой женщины. Последней частью моего сознания я услышал слова этой женщины, которые меня напугали. «Не могу дождаться, чтобы увидеть, как изменится твое лицо, когда мой муж сделает тебя своей, Сона». Я проснулся через некоторое время, я был сбит с толку, мало-помалу я вспомнил все, что произошло. Затем я посмотрел и увидел, что нахожусь в большой комнате, что было очень приятно, но в комнате был очень сильный запах секса. Я был расстроен, когда я услышал стоны и крики, когда я посмотрел на место, откуда они возникли, и не мог поверить в то, что я видел. Цубаки, тот человек, который был моим другом, был голым. Не только она, все мое дворянство было обнажено и из них текла белая жидкость, но я также мог видеть благородство Риас в тех же условиях. Что происходило? Да, продолжай, продолжай бить мою матку. Я слышал, что Цубаки сделала лицо, которого она никогда раньше не видела, это было лицо женщины, которая пристрастилась к сексу. О, Сона, ты проснулась, смотри, смотри, как мой муж пронзает мою вагину. Цубаки закричала, видя, что она проснулась. Цубаки, что это значит? Я закричала, когда увидела, что от девушки, которая была моей подругой, почти ничего не осталось. Это ты и Риас виноваты. Они отправили нас прямо в лапы мальчика, который сделал нас верными ему. Так теперь пора посмотреть, в какую могилу нас отправили. Цубаки кричала, изгибаясь и двигая бедрами вверх и вниз, втягивая большой член внутрь и наружу. Плак давай, Цубаки, покажи Соне, как ты кончишь. Я услышал голос мальчика, когда я увидел, кто это был, я был удивлен, это был Эдвард Сан, я не мог в это поверить. Но когда я увидел лицо Цубаки, мое тело начало нагреваться, и в нижней части почувствовалось покалывание. Да, я хочу, чтобы она увидела, как я пришел. Я хочу, чтобы вы увидели, как член моего мужа сводит меня с ума все больше и больше. Смотри, Сона, смотри, как я пришел. Цубаки крикнул с потерянным лицом. О, Риас, мы сделали. Подумал я, так как мы отправили наших королев исследовать тот источник силы, который мы почувствовали 5 дней назад. Мы оба были заинтересованы в человеке, который мог бы обладать такой энергией, если бы только она позвонила моей сестре. Бегу, бегу, краааа. Я видел, как Цубаки высунула язык, когда ее глаза закатились и изо рта текла слюна. Хорошая девочка Цубаки, ты проделала отличную работу, что ты думаешь, если покажешь Соне то удовольствие, которое испытываешь сейчас? Я слышал, как Эдвард Сан сказал, я не знал, что такой красивый мальчик может преобразить девочек моей знати Риас. Да, дорогая, я услышал, как Цубаки упал на землю и пополз ко мне. Я мог видеть большое количество спермы, выходящее из ее влагалища. Тебе понравится яма, в которую нас обоих отправили, сказала она, когда подошла ко мне сзади и сорвала с меня одежду. Яма такая глубокая, из которой ты не можешь вернуться, яма удовольствий, яма секса. Она начала играть с моей грудью и вагиной, облизывая мое ухо. Остановите Цубаки. Я попытался освободиться от рук Цубаки, но почувствовал, как моя сила покидает мое тело. Ты так говоришь, но посмотри, какая ты мокрая, Сона. Потом я почувствовал, что удовольствие нарастает все больше и больше. Я чувствовал, что приближаюсь, мой оргазм. Хе-е-е. Послушайте, дорогая, она пришла, она готова сделать вас верной вам, как вы поступили со всеми нами. Когда я пришел в себя, я увидел, что Эдвард приближается ко мне, я увидел, какой у него замечательный член. Все, что вошло в Цубаки, не может войти в меня. Прекрати, Эдвард Сан, я дам тебе все, что ты хочешь, если эта штука сломает меня. Хе-е-е. Я не мог закончить говорить, когда он вошел в меня на всю длину. Я всегда слышал, как моя мама говорила, что первый раз женщина болезненна. Но ничего этого не было, хотя я чувствовала его член внутри своей матки, боли не было. Эдвард начал двигаться, растирая все мои нежные места, и то, как он это делал, оставило мой мозг в клочья. Мой разум стал пустым, я больше не мог думать ни о чем, кроме удовольствия, которое я испытывал сейчас. А-а-а, теперь я понимаю, почему Цубаки стала верна этому мальчику, потому что женщина не может устоять перед этим. Это было последнее, о чем я подумал, прежде чем упасть и полностью сдаться яме, о которой говорил Цубаки. Я полностью отдался яме секса и удовольствия, яме, из которой я никогда не смогу и никогда не смогу выйти. С сегодняшнего дня я, Сонаситри, буду верна этому мальчику, я буду его одна, и он может делать со мной все, что захочет. Конец ПОВ. Глава 12. Сегодня Риас падет, и если я не ошибаюсь, Грейфия придет, когда почувствует печать, сохраняющую ее девственность. Я говорил, пока женщина сосала мой член как сумасшедшая. Верно, дорогая, ее семья сделала это, потому что хотела, чтобы она вышла замуж за семью Феникс-девственницей. Женщина заговорила, когда снова засунула мой член в рот. Я погладил эту женщину по голове, пока входил в ее рот. Она проглотила весь мой груз, не теряя ни капли. Умница, Сона, я буду заботиться о тебе всю оставшуюся вечность. Спасибо, дорогая, я люблю тебя, потерянно сказала Сона, снова облизывая мой член. Сона Стаффорд зарегистрировалась как жена. Приобретено. Фонтан молодости, его сперма и жидкости дадут ему возможность делать женщин вечно молодыми. Улыбаясь уведомлению от системы, я продолжил гладить Сону по голове, которая выглядела как щенок, довольный ласками своего хозяина. Итак, знать Ситри была полностью моей, они пошли в ее спальню, чтобы закончить приносить ее вещи и остаться в особняке. Акина приводит Риаса после уроков. Ара, Ара, дорогой, хорошо, я приведу эту девушку, она много думала о тебе. Акина сказала то, что меня заинтересовало, так будет легче. Итак, день прошел так же, как вчера, я подошел к Иссею и его группе, обретя больше уверенности. Мы вернулись домой, и я решил, что с Риас я поступлю по-другому, поскольку с тех пор, как она встретила меня, она не перестает наблюдать за мной. Девочки наверху убирали комнату, а я ждал Риаса. Через некоторое время я почувствовал присутствие Акина, Жанны и Валерии вместе с Риасом. Пов, Риас, сегодня Акина сказала, что кое-кто хотел со мной встретиться, она сказала, что это был кто-то, кого она знала. Я пытался спросить, кто она такая, но она сказала, что это было сюрпризом и что, если вы хотите знать, вы должны сопровождать ее. Без дальнейших церемоний я согласился сопровождать Акина, которая выглядела очень позабавленной, как и вся моя знать. Что ж, забавная вещь меня не удивляет, потому что Жанна несколько ребячливая, а Валерий очень веселый. Акина. Акина, ну, Каника не пришла вчера или сегодня, по словам других, она была в своей спальне и не хотела выходить. Благодаря моим родителям, которые связали меня с сыном дома фениксов, я искал сильную знать, чтобы избежать этого обязательства. Но был мальчик, который произвел на меня сильное впечатление, Эдвард Сан. От одной мысли о нем мои трусики испачкаются, потому что мы демоны, наш сексуальный аппетит выше, чем у людей. Когда я вошел в клуб, я почувствовал необходимость подтолкнуть его и отдаться ему. Я, честно говоря, не знаю, как я сопротивлялся этим порывам. Итак, пришло время для встречи. Акина и остальные проводили меня в красивый особняк, который находился недалеко от академии. Можете ли вы сказать мне, кто тот человек, который хочет встретиться со мной, Акина? Скоро ты узнаешь, Риас, как я уже говорил, ты знаешь кого-то. Акина и остальные не хотели давать мне никаких подсказок, поэтому я просто вздохнул и последовал за ними. Мы вошли в особняк, и вот он, мальчик, о котором я все время думал. Конец ПОВ. Привет, Риас, я рад, что ты пришел. Я поздоровался с Риас, когда ее возбуждение усилилось, заставив девушку покраснеть. Эдвард Сан, этот особняк в твоем доме? Верно, Риас, я хотел узнать тебя получше, поэтому я попросил девушек привести тебя, сказал я, подходя к ней. Ну, Риас, мы оставили тебя, фу-фу-фу, повеселись. Акина заговорила, отступая вместе с остальными девушками. Без лишних слов я стал приближаться к ней, увеличивая ее возбуждение. «Эдвард, держись подальше, я начинаю терять контроль», — Риас заговорила, когда возбуждение росло не по дням, а по часам. «Держи этого Риаса», — я сказал, что это не так, я хочу узнать тебя больше. «Извини, Эдвард, я больше не могу». Она бросилась на меня и начала целовать, я сразу стал трогать ее круглую попку. Вожделение внутри нее начало выходить наружу. Мы расстались, и я мог видеть ее лицо, а не менее воздает должное ее красоте. Мне довелось снять с нее одежду и начать лизать ее большую грудь. Теперь я понял, почему Иссей любила их в аниме. Она начала стонать, прижимая меня к своим великолепным грудям. Из уважения к Акина они были мягче и вызывали большее привыкание. Ее розовые соски были чем-то очень вкусным, Я мог видеть, как ее соки потекли по ее сочным бедрам. Я отделился от нее и подошел к дивану, залез на Риас и приготовился проникнуть в нее. Я поставил барьер, чтобы Грейфия не мешала нам, это предотвратит активацию печати, которую имеет Риас, поскольку она использовала бы Риас, чтобы сделать свою мать и Грейфию моими. Без лишних слов мы начали трахаться, как если бы мы были двумя животными в течке. Через пару часов она уже потеряла удовольствие от секса. Я чувствую себя потрясающе, я сошла с ума, я люблю секс, я люблю Эдварда сама, завопила и без того сумасшедший Риас. Моя матка, мой анус, мое влагалище, моя грудь, все будет исключительно для Эдварда сама. Риас уже сошла с ума, секс сводил ее с ума. Бегу, бегу, кра-а-а-а. Она закричала, когда я наполнил ее уже измученную матку и ее уже уставшие влагалище. Она выглядела так, как будто была беременна из-за количества спермы, которое я выпустил в нее. Я использовал все ее дырочки. Теперь ты моя, Риас, ты станешь идеальной женой. Да, поместите сколько детей вы хотите в утробу, которая принадлежит только вам, Эдвард сама. Она говорила почти неразборчиво, от этого ему только захотелось продолжать с ней трахаться. Я перенес нас в комнату, где меня ждали остальные девушки. «Ара-ара, ты заставил нас ждать», дорогая, сказала Шури, подошла и начала чистить мой член. «Фу-фу-фу, я знал, что Риас сошла с ума, она атаку, и я должен сказать, что она читает несколько извращенные вещи», сказала Акина, подходя к подруге. «Хорошо, если мы начнем этот пир». Это было последнее, что было слышно, так что позже стоны и крики многих женщин эхом отозвались в большом особняке. Риас Стаффорд был зарегистрирован как жена. Я слышал голос системы, когда смотрел, как Риас и Сона облизывают мой член, в то время как мои руки хватали и играли с грудями Акина и Цубаки. С этого момента я буду тренировать их, чтобы они были более чувствительны к моим прикосновениям. «Хорошие девочки, вы обе делаете хорошую работу», — сказал я, когда они оба широко улыбнулись и обрадовались, когда их похвалил их муж. Итак, все девушки переехали в особняк, я попросил систему дать им всю информацию о Гае. Как только они получили всю информацию, я отвел их в Гаю, где они были удивлены, увидев огромный особняк и все комнаты в нем. Они также были удивлены, когда почувствовали, что вся энергия стала чище и сильнее. Я сказал Артурии помочь обучать ее сестер, и она с радостью согласилась. Так закончилась моя первая неделя в мире DXD в старшей школе. Пропуск времени. С тех пор, как я приехал сюда, прошел почти месяц, мои жены стали очень чувствительны к моим прикосновениям. Каждый раз, когда мы это делаем, они сосут меня так, что кажется, будто они хотят меня высушить. Это также стало более дерзким, когда они хотят заняться сексом, они вынимают мой член и вставляют его в себя. Конечно, это только тогда, когда мы находимся в особняке Гая или Куа. Что касается их обучения, большинство из них достигли высшего класса, то есть благодаря системе, я купил учебные пособия, это сработало для всех, включая Артурию. За эти недели я очень сблизился с извращенным Трия, и сегодня был особенный день, так как Иссей пригласил нас в свой дом. Я сбил всех своих жен без сознания из-за того секса, который у нас был, так что я очень повеселился с матерью Иссея, Мики. Я шел к дому Иссея, когда приехал, постучал в дверь, потом вышла женщина средних лет с темно-каштановыми волосами, завязанными в хвост, и карими глазами. «Привет, я Эдвард Стаффорд, друг Иссея. Да-да, я мать Иссея, Мики Хёда». Покрасневшая женщина ответила на мое приветствие улыбкой. «Приятно познакомиться, Мики-сан, Иссей пригласил меня на киномарафон. А, если вы зайдете, они уже наверху в вашей комнате». Итак, Мики заставила меня пройти, когда я вошел, я увидел комнату, она была идентична той, что была показана в аниме. «Пойдем, следуй за мной, они наверху, Эдвард-сан». Я видел, что Мики нервничает, когда мы поднялись на второй этаж, она увеличила свое волнение, используя мои способности, и мне не терпелось увидеть, какие эффекты они на нее вызовут. Глава 13. Мы прибыли в комнату Иссея, я увидел, как Мики задыхается, и на ее штанах образовалось большое пятно. Она постучала в дверь и позвала Иссея, который вышел и проводил меня, а Мики вернулась в гостиную. Ну, он так сказал, но на самом деле пошел в ванную. Итак, я провел день в доме Иссея, марафон, который мы посмотрели, был сериалом в три раза больше. Они говорили о том, насколько хороши грудь и фигуры женщин на экране. Я воспользовался возможностью и вышел из комнаты, чтобы увидеть, как они погрузились в фильм. Уходя, я чувствовал, что Микки на кухне, а когда спустился вниз, я увидел, что она переоделась. «Микки-сан, вы можете купить мне стакан воды?» «Да-да, возьмите Эдвардсана». Он протянул мне стакан воды, когда его волнение снова нарастало. Я видел, как он снова начал тяжело дышать, и в то же время на его новых штанах начало образовываться небольшое пятно. «Микки-сан, ты в порядке?» – спросила я, подходя к ней. Я кладу руку ей на лоб, используя мое оргазмическое прикосновение, заставляя ее кончить. «Да-да, я в порядке, Эдвард-сан, не волнуйтесь, если вы меня извините, мне нужно уйти». Она говорила, пытаясь скрыть оргазм, который у нее был. Больно, что пятно на штанах выдало ее. Я смотрел, как Микки шла к ванной, пока ее ноги дрожали. Через несколько секунд я решил последовать за ней. Когда я подошел к двери ванной, она была наполовину открыта, и я увидел, как Микки мастурбирует. Одной рукой она зажимала сосок, а другая входила и выходила из ее влагалища. Я сразу поставил шлагбаум и решил войти, сделав вид, что это был несчастный случай. Когда она увидела, что я вошел, она побежала, глядя на меня. Микки видела выпуклость на моих штанах, и я слышал, как он тяжело сглатывает. «Эдвард-сан, можешь помочь успокоить жар, который чувствует эта старуха?» Она сказала, что, хотя я мог видеть все ее тело, я внутренне улыбнулся, видя, что вожделение омрачило ее. Я подошел к ней и вынул свой член. Я поставил его перед входом Микки и медленно вставил. «Он такой большой, он меняет мой интерьер, подождите». Он вошел в мою матку. «Как такое может существовать? Это сводит меня с ума». «Нет, это невозможно, я приду, просто оставив его внутри». Я Мне казалось, что стенки и матка Микки цепляются за мой член, как будто я не хочу, чтобы он выходил из него. Я мог видеть, как она кончила, когда она почувствовала мой член внутри себя, ее язык высунулся, когда ее глаза закатились. Я начал двигаться, когда она вышла из оргазма. «Подожди, я только что пришел, если ты переедешь сейчас я». Она не смогла закончить, когда я увеличил толчок, заставив ее кончить снова. Я схватил ее соски руками и стал их тянуть, это вызвало у нее еще один оргазм. Барьер, который я поставил, был всего лишь звуковым барьером, время продолжало идти нормально. «Остановите, Эдвард-сан, если вы продолжите в том же духе, я не смогу вернуться, я стану зависимым от вас и вашего пениса». Не обращая внимания на ее мольбы, я ускорил толчок, потер все ее чувствительные точки. «Нет, нет, нет, я кончаю». Я почувствовал, как ее стенки снова сжались, остановился и поменял положение. Мы сели, и я прижал ее к стене. Когда ее грудь прижалась к ней, я поднял одну из ее ног. Это заставило мой член войти и потереть внутреннюю стенку ее матки. Я чувствовал, как ее соки выливаются, как будто я полностью наполнил ее матку. Я снова начал двигаться, заставляя ее стонать громче. «Скажи мне, Микки, кто лучше, твой муж или я?» «Не то». Она хотела избежать ответа, но я начал стимулировать ее анус.